Матерь Агни-йоги. Для общения нужна сонастроенность. Всегда ли она налицо? А принцип один – как аукнется, так и откликнется. И позвать надо умеючи. Знать «как» мало, знание без умения применить ни к чему. Но иногда и умение не дает желаемых результатов. Это происходит при пролае сознания. Тогда следует спокойно переждать, зная, что законный черед волн снова вознесет его на гребень.